Глава 17. «Когда захочешь, охладев ко мне, предать меня насмешке и презренью, я на твоей останусь стороне, и честь твою не опорочу тенью». Шекспир. Сонет 88. «Ну вот», — сказала я, — «здесь мы немного посидим». Филипп оглядел уютную поляну. Она была залита солнцем и защищена со всех сторон. Вокруг нас теснились высокие деревья, густой кустарник словно взбирался по горным склонам. Темные падубы и белые, словно кость, стволы ясеня проглядывали сквозь туман молодых березовых листков, ярко-зеленых, как гроздья незрелого винограда. Внизу путаница ветвей круто спускалась к Танону. Мне казалось, что его яркие кровли и стены домов были от нас не дальше мили. Я видела блестящие шпили, улицы, площадь с пестрыми газонами и белый парапет набережной. В самом городке тоже было множество деревьев. Плакучие ивы, словно сошедшие с китайского рисунка тушью, кипарисы, возвышавшиеся над синим простором озера и придававшие пейзажу что-то итальянское. Кое-где на фоне яркой стены целые тучи каких-то белых соцветий. У моих ног протекал ручеек, а немного подальше, укрывшись под тенью ствола упавшей березы, расцветали примулы. Филипп взял меня за руку. «Я знаю это место». «Правда? Откуда?» «Мы были здесь на пикнике. Тут росли колокольчики, и мы ели пирожные». «Ты помнишь дорогу в Танон? Как туда спуститься?» Он указал налево. «Дорога здесь идет вниз уступами, как лестница. В самом низу забор и узкая тропинка. Она ведет к шоссе, и по ней можно выйти к гаражу и магазину, где живет бесхвостый рыжий кот». «Она выходит на главную улицу?» Он нахмурился, глядя на меня. «Ну...» «Там много народу, разные магазины и оживленное движение». «Да нет, там много деревьев и дома. На ней люди просто живут». «Жилой район, что ж, неплохо. А ты сможешь найти дорогу отсюда к вилле Мирей?» – спросила я. «Конечно. Между двумя заборами есть дорожка, по которой можно пройти почти к самому озеру. Потом вы спускаетесь все ниже и ниже. Там нижняя дорога и ворота. Мы туда всегда ездили на фуникулёре». «Боюсь, что на этот раз нам придется идти пешком». «Ну что же, это чудесно, Филипп. Мы почти у цели». «А с таким проводником, как ты», — я улыбнулась мальчику, «мы никогда не заблудимся, верно?» «Немножко позже я попрошу тебя снова рассказать мне о дороге к вилле Мирей. А сейчас, думаю, нам надо остановиться и отдохнуть». «Здесь?» «Прямо здесь». Он с облегчением уселся на березовый ствол. «У меня болят ноги». «Неудивительно». «А у вас?» «Нет, ноги не болят, но я не спала прошлой ночью. И если я не отдохну немного, то засну на ходу». «Как лошадка», — сказал Филипп и захихикал. «Может быть, чуть-чуть визгливо». Я погладила его по щеке. «Конечно, как лошадка. Ну, а теперь я приготовлю постель, а ты сделай нам чай». «Английский чай?» «Конечно». Трава была сухая, солнце стояло высоко, воздух веял теплом. Встав на колени у мертвого березового ствола, я тщательно разровняла землю, убрала сухие ветки, куски коры и несколько острых камней с нашей постели и разослала свое пальто. Филипп торжественно делил остатки бисквита Уильяма на равные части. Он отдал мне мою долю вместе с половиной шоколадки. Мы ели молча и не торопясь. «Филипп», — сказала я. «Да, мадемуазель». «Скоро мы будем в Таноне. Нам надо идти прямо в полицию». Он молча смотрел на меня большими глазами. «Я не знаю, где находится ближайший британский консул», — продолжала я. «А то мы могли бы пойти к нему. Не думаю, чтобы в Эвиане был консул, а в Женеву мы не попадем, потому что у тебя нет с собой документов, поэтому остается только полиция». Он все еще молчал. Я ожидала. Думаю, он знал так же хорошо, как и я, что в полиции прежде всего свяжутся с Леоном де Вальми. Через некоторое время он спросил: «Когда вернется домой дядя Ипполит?» «Понятия не имею. Может быть, он уже приехал. Но, думаю, нам надо подождать еще немного, пока не стемнеет». Пауза. «А где этот ваш месье Блейк?» «Не знаю. Может быть, где-нибудь в Дьедоне или вернулся в хижину. Но мы не можем ждать его здесь». Филипп быстро посмотрел на меня, и я поспешно добавила: «Мы можем позвонить из Танона в Кокарди. Они ему передадут». «Да, это хорошая мысль. Мы можем попытаться». Филипп все еще ничего не отвечал. Я с беспокойством посмотрела на него. «Ты хочешь сразу пойти к дяде, правда?» Он кивнул. «Филипп, знаешь, с тобой ничего не сделают, если ты пойдешь в полицию. Мы должны туда пойти. Они будут очень добры к тебе и присмотрят за тобой, пока не приедет твой дядя Ипполит. Лучше, чем я. Мы правда должны пойти туда». «Нет, пожалуйста, не надо, мисс Мартин». Я знала, что должна настоять на своем, но меня переубедило не только красноречивое молчание Филиппа, неприкосновение его маленькой холодной руки. И я не очень-то боялась встретиться лицом к лицу с Леоном де Вальми. Но моя злость как-то растворилась, превратившись в усталость, так что мне тяжело было думать, что придется говорить с Леоном де Вальми в присутствии полицейских. Была еще одна причина. Я признала это, чувствуя холодное презрение к себе. Я могла бы вести себя, как подобает с Леоном де Вальми и с полицейскими, но не хотела иметь дело с Раулем. Я дура. Больше того, если подвергну риску жизнь ребенка, то я не только дура, но и преступница. Но я не пойду в полицию, если у меня нет полной уверенности в том, что Рауль невиновен. Я еще не была готова подвергать испытанию те доводы, которые подготовила в его защиту. Не могу идти в полицию. Еще не могу. Если им все расскажут, то я не хотела бы при этом присутствовать. Я буду ждать месье Ипполита и, как жалкий трус, передам все на его усмотрение. Пусть из облаков внезапно спустится бог из машины и займется грязной работой. Я ведь только женщина-трусиха, у которой не хватает мужества на то, чтобы здраво отнестись к собственным рассуждениям. «Ладно», — вздохнула я. «Мы отправимся прямо на виллу Мирей. Во всяком случае, де Вальми там уже побывали». «Откуда вы знаете?» «Я? Мне так кажется, а тебе?» «Но твоего дяди еще там нет, малыш, я в этом уверена. Мы немного побудем здесь и хорошенько отдохнем. Я сейчас не способна на большее. Возьми, даешь шоколадку». «Спасибо». Он сонно улыбнулся. «Не хочется спать». «Хорошо, прикорни здесь и спи. Я тоже сейчас усну». «И мне хочется пить». «Думаю, что вода в ручье годится для питья. Она вытекает прямо из источника. Давай рискнем». Мы напились, а потом улеглись на солнышке, подстелив под себя пальто, прижавшись друг к другу, и скоро уснули. Я напрасно боялась, что беспокойные мысли не дадут мне спать. Сон обрушился на меня откуда-то с неба и окутал темным облаком. Я спала как мертвая до тех пор, пока солнце не стало заходить за вершину горы у долины Дьедане и тени голых деревьев не вытянули свои длинные пальцы через всю поляну, коснувшись нас первым вечерним холодком. Филипп уже проснулся. Он сидел, прижав подбородок к коленям, серьезно глядя на далекие крыши, пурпурные в меркнущем солнечном свете. Озеро было бледным опалом, укрытым тонким покрывалом поднимающегося тумана. Далеко на противоположном берегу видны были снежные вершины Швейцарии, подернутые оранжевым и розовым. Свет упал в небеса. Я передернула плечами, словно от озноба, потом встала и протянула руку Филиппу. «Ну а теперь», — коротко сказала я, — «покажи мне свою дорожку, малыш, и пойдем». Память не подвела Филиппа. Тропинка была на месте, и узкая проселочная дорога, и улочка с гаражом и лавочкой, мимо которых мы почти пробежали, боясь, что кто-нибудь узнает мальчика, который бывал здесь прежде. Он не сказал ни слова и все сильнее тащил меня за собой. Я наблюдала за ним с беспокойством. Силы покидали его, как вытекает песок из песочных часов. Я подумала о том, что нам еще придется долго ждать, и в нерешительности закусила губы. Сумерки сгустились над городком. Мы шли вдоль улицы, по обеим сторонам которой простирались высокие стены оград, а вдоль тротуара росли ивы с подрезанными ветвями. Зажглись уличные фонари, и фестоны провисших проводов словно окаймляли голубоватые сумерки. Из гаража выехал грузовик и укатил, дребезжа по камням, и в полумраке его фары светились желтым, словно глаза только что проснувшегося льва. Большой легковой автомобиль промчался мимо нас по какому-то спешному делу. Двое рабочих на велосипедах энергично крутили педали, направляясь домой. Из переулка донеслись пронзительные звуки радио, запах жареной рыбы. Филипп остановился. Он поднял на меня глаза. Его лицо побледнело и словно съежилось. «Вот дорога, мадемуазель», — сказал он. Я посмотрела направо, где открывался узкий проход между двух увитых плющом стен. Это была узкая темная щель, пропадающая в тени на расстоянии примерно 20 ярдов. Висячие побеги плюща усеивали стены, его листья были черные и острые, и под легким ветром издавали странные металлические звуки. С противоположной стороны улицы доносились раскаты смеха, женский голос что-то прокричал визгливо и добродушно. Хлопнула дверь кафе, и вместе со снопом света из нее вырвался божественный запах пищи. Мальчик сжал мою руку. Он ничего не сказал. «Ну что же, чего стоит наша счастливая звезда, если мы не сможем ее испытать?» Я повернулась спиной к темному проходу. Через пару минут мы сидели за красным столиком возле печки, и тощий высокий официант в закапанном фартуке с лицом грустного коршуна стоял возле нас, ожидая заказа. Я до сих пор помню вкус и запах тех блюд, которые мы ели тогда. Сначала суп, первая горячая еда почти за сутки. Это был суп с протертой спаржей, и подали его нам еще дымящимся в коричневых глиняных горшочках с ручками, похожими на уши гномов. Головки спаржи плавали, испуская ароматный пар, на маслянистой поверхности. К супу было свежее масло и хрустящие свежеиспеченные булочки. Такие горячие, что там, где они лежали, на пластиковой скатерти, появилась испарина. Филипп прямо ожил от этого супа, как полузасохший росток от дождя. Когда явился омлет, пухлый ломоть, поджаренный до хруста на краях, откуда выглядывали испускавшие сок жареные грибы, он стал поглощать его, проявляя нормальный аппетит проголодавшегося мальчика. Мой ослабевший организм требовал чего-нибудь более существенного, и я заказала бифштекс. Передо мной поставили поистине царское блюдо. Масло еще шипело на поверхности бифштекса. Он сочился розовато-коричневым соком рядом с жареными грибами, помидорами, маленькими кусочками почки и целой горой золотистого поджаренного лука. Если филе миньон можно перевести «дорогой бифштекс», то его можно было назвать «дрожайшим». К тому времени, когда этот очаровательный бифштекс и я стали одной плотью, я могла бы справиться одной рукой со всем кланом де Вальми. Я рассыпалась в похвалах перед официантом, когда он пришел убирать посуду, и его мрачный лик немного просветлел. «Что на десерт, мадемуазель? Сыр? Немного фруктов?» Посмотрев на Филиппа, который сонно покачал головой, я засмеялась. «Мой брат почти уснул. Не нужно сыра, месье, спасибо. Пожалуйста, один черный кофе и кофе с молоком». Я пошарила у себя в сумочке. «И, пожалуйста, бенедиктин». «Черный кофе с молоком и ликер». Он смел со стола последние крошки, вытер тряпкой до блеска красную пластиковую скатерть и повернулся. «Не может ли месье достать нам несколько жетонов?» – спросила я. «Конечно». Он взял деньги, и через минуту чашки были уже на столе, а передо мной лежала целая куча жетонов. Филипп приподнялся и посмотрел на них. «Что это такое?» Я с удивлением уставилась на мальчика. Но потом до меня дошло, что месье граф де Вальми никогда в жизни не пользовался телефоном-автоматом. Я мягко объяснила ему, что нужно купить эти жестяные кружочки для того, чтобы сунуть в щель телефона. «Мне бы хотелось это сделать», — решительно сказал месье граф, в котором вспыхнула искра интереса и оживления. «Конечно, мой мальчик, но не сегодня. Лучше предоставь это мне». И я поднялась со стула. «Куда вы идете?» Филипп не двинулся, но его голос словно удерживал меня. «Я зайду только за угол, туда, где бар. Видишь, там стоит телефонная будка. Я вернусь раньше, чем нам сварят кофе. Оставайся здесь, пей свой кофе с молоком. И, Филипп, не рассматривай этих людей. Веди себя так, будто тебе приходилось много раз бывать в подобных местах, ладно?» «Они не обращают на меня внимания». «Они действительно не обращали на нас внимания. Пока что». Единственными посетителями кафе, кроме нас, была группа коренастых рабочих, поглощенных карточной игрой, и тощий длинноволосый парень, который шептал на ухо любезности красивой молодой цыганки в пестрой юбке и обтягивающем черном свитере. Рассеянно оглядев нас, когда мы вошли, посетители кафе больше уже не обращали на нас ни малейшего внимания. Тучная владелица кафе, сидевшая за стойкой бара с вязанием попугайской расцветки, улыбнулась мне и кивнула, когда я, пробравшись к ней между столиками, попросила разрешения позвонить. Во всяком случае, здесь никто не сидел в засаде в ожидании сероглазой молодой женщины с каштановыми волосами, которая сбежала, похитив графа де Вальми. «Дело может быть не столько в нашей счастливой звезде», — думала я, проделывая сложную и полузабытую процедуру разговора по телефону-автомату. «Сколько в том, что, исходя из здравого смысла, трудно предположить, чтобы мы оказались здесь и в этот час». Я читала сотни детективов, в которых речь шла о всевозможных похищениях типа классических 39 шагов Бушана. И во всех этих книгах самым поразительным мне казалось то, что каждый сознательный член общества проявлял постоянную бдительность. В действительности никому нет никакого дела. Вдруг один из игроков отвел глаза от карты и посмотрел на меня. Потом он толкнул локтем своего соседа и что-то сказал. Тот тоже поднял голову и окинул меня взглядом. Несмотря на рассуждения, которыми я себя успокаивала, сердце у меня забилось неровно. Сделав над собой усилие, я отвернулась и стала смотреть мимо них. Опершись плечом о стену, я с нетерпением ждала, пока меня соединят. Боковым зрением я заметила, что второй что-то сказал и широко улыбнулся. С внезапным облегчением я поняла, что если бы они стали приставать ко мне, то по весьма естественным причинам, не имеющим ничего общего с графом де Вальми. «Кокарди говорит», — раздался наконец в трубке квакающий голос. Забыв об опасениях, я перенеслась мыслями в маленькую гостиницу в Соберу. «Пожалуйста, позовите к телефону месье Блейка». «Кого?» «Месье Блейка, англичанин из Дидоне». Я говорила тихо, и, к счастью, радио было включено на полную мощность, так что вряд ли меня могли подслушать. «Мне сказали, что он остановился у вас. Он здесь?» Раздался какой-то непонятный шум. Потом он прекратился, как будто трубку прикрыли ладонью. Я рассердилась на себя, почувствовав, что руки у меня влажные от пота. Послышался другой голос. «Его здесь нет. Кто его спрашивает?» «Вы не скажете, он будет сегодня?» «Возможно». Наверное, я просто перенервничала или стала слишком подозрительной, но мне показалось, что незнакомый голос звучит как-то странно. «Он не сказал. А может быть, если вы перезвоните через полчасика, кто говорит?» «Большое спасибо», — ответила я. «Обязательно позвоню. Простите, если я...» Незнакомый голос грубо спросил. «Откуда вы говорите?» Внезапно подозрение, словно укол в сердце. Ведь Кокарди расположен на землях Вальми. И без сомнения, все новости будут немедленно переданы в замок Вальми. Мне надо обмануть их. Заставить думать, что я буду сидеть на одном месте еще полчаса. «Из Эвиана», — любезно сказала я, словно ни о чем не подозревала. «Сан-Флёр, не беспокойте месье Блейка. Я позвоню позже. Большое спасибо». Я повесила трубку, прежде чем мне успели задать еще один вопрос. Несколько мгновений я стояла, уставившись в пространство и кусая губы. Не стоит говорить, что у меня не было намерения звонить туда еще раз, но, отведя от себя преследователей, я тем самым лишилась помощи Блейка. Если ему сообщат о моем звонке, и если он узнает о моем бегстве, о котором уже, наверное, стало известно в селении, то он должен понять, что я нуждаюсь в помощи, и прямиком отправиться в Эвиан. Там, в огромной, как всегда, переполненной гостинице «Сан-Флёр», конечно, никто не будет помнить, звонила ли куда-нибудь сегодня вечером молодая женщина с маленьким мальчиком. Почему-то я была совершенно уверена, что Уильям Блейк захочет и сможет мне помочь. Но теперь на это не было никакой надежды. Только сейчас я поняла, как поддерживала меня мысль о том, что Блейк окажется рядом в случае необходимости. Не так-то легко будет добраться до Ипполита. Кажется, никогда в жизни я так не нуждалась в дружеской поддержке. Я пыталась взять себя в руки. Так нельзя. Нельзя падать духом только потому, что не оправдалась надежда переложить ответственность на другого. Придется надеяться только на себя. Я вернулась к своему столику, сняла обертки с трех кусочков сахара и выпила слишком сладкий кофе без молока. Бенедиктин я пила с большим удовольствием, но, должна признаться, не как ценитель. Мне хотелось немножко опьянеть, и ни к чему было смаковать густой золотистый ликер. Я выпила его слишком быстро, не спуская усталых глаз с углового столика, где играли в карты. Когда, начав новую партию, игроки стали внимательно следить за своим товарищем, сдававшим карты, я тихонько подозвала официанта, кивнула на прощание мадам за прилавком и вышла из кафе. Никто не пошел за мной. Только Филипп.